Анализ взаимодействий только с точки зрения его формы взаимодействия. Такая попытка была предпринята в формальной социологии Зиммеля, оказывается явно недостаточным. Примером могут служить исследования альтруизма. Альтруизм относится к такой области проявления человеческой личности, которые приобретают смысл лишь в системе определенной социальной деятельности. Вопрос здесь упирается в содержание нравственных категорий, а оно не может быть понято лишь из близлежащих проявлений взаимодействия. Является ли альтруистическим поведение человека, помогающего бежать злостному преступнику? Только более широкий социальный контекст позволяет ответить на этот вопрос. При анализе взаимодействия имеет значение тот факт, что осознается каждым участником его вклад в общую деятельность. Хараш, 1977, страница 29. Именно это осознание помогает ему корректировать свою стратегию, добиваться успешности во взаимодействии. Но это требует, в свою очередь, взаимопонимания между его участниками, адекватного представления друг о друге. Таким образом, для познания механизма взаимодействия необходимо выяснить, как намерения, мотивы, установки одного индивида накладываются на представление о партнере и как то и другое проявляется в принятии совместного решения. Иными словами, дальнейший анализ проблемы общения требует более детального рассмотрения вопроса о том, как формируется образ партнера по общению, от точности которого и от взаимопонимания, с которым зависит успех совместной деятельности.